полном разгаре. Заслушанный в Париже в рамках облавы по отдельному поручению Мишель Клуарек, один из наиболее ортодоксальных руководителей французской церкви, не моргнув глазом, заявляет: «Основная деятельность церкви единения состоит в распространении духа божественных принципов». После победы правых на муниципальных выборах в апреле 1983 года, когда французские мунисты, почувствовав прилив сил, открыто вступили в политическую борьбу и создали во Франции секцию КАУЗА, антикоммунистическую организацию, которую Мунсен-Мен основал в Соединенных Штатах Америки в 1980 году, оседлав гребень волны Рейгана. Пресс де Нормандии разовьет столь же интенсивную деятельность, как в 1978-80 годах, предприняв выпуск нового ежемесячника КАУЗа, чью редакцию возглавил бывший главный редактор «Нувель Эспуар» Жан-Пьер Габриэль. Лишнее доказательство того, что у лучших детей Муна переход от теологического размышления к политическому действию происходит безболезненно. Главный редактор-активист. Жану Пьеру Габриэлю крупно повезло 8 июня 1982 года. Его квартира по адресу улица Туссен-Ферон, 9-11 в Париже, была одним из тех немногих мунистских центров, куда полиция в тот день не пришла с обыском. Он признался мне в этом 3 года спустя, хитро сверкая глазами. Готов биться об заклад, что наложи полиция лапу на его записи и картотеку, доклад инспекторов Марвана и Сабине носил бы не столько экономический, сколько политический характер. Главный редактор «Нувель Эспуар» является одним из виднейших деятелей семьи. Он начал заниматься политикой незадолго до вступления на религиозную стезю. Будучи студентом архитектурной школы в Бордо, он в течение года вел активную деятельность в революционной коммунистической лиге, троцкистской организации Алена Кривина. Он вышел из нее в 20-летнем возрасте и почти тут же перешел к Муну. После 3 лет миссионерской работы его забрали в армию, где он отслужил рядовым в инженерных войсках в Эльзасе. Кстати, отметим, семья требует от своих детей мужского пола неукоснительного исполнения своих гражданских обязанностей. Отказ от несения военной службы по моральным соображениям или по неоправданным причинам у мунистов поддержки не находит. Поскольку в жизни солдата немало свободного времени, Жан-Пьер Габриэль углублял свои знания божественных принципов и начал специализироваться в истории христианского Запада. После окончания военной службы церковь поручила ему доверительную миссию – переписать принципы для французской публики. Корейский текст, созданный в 50-х годах близким другом отца и первым президентом церкви единения Хэ Вон Ю, вызвал отрицательное отношение родителей иммунистов и широкой публики. Руководители церкви единения прекрасно поняли, что опасно было бы сделать общедоступным сочинение, которое многие считают манихейским, примитивным и грубым. Послушайте, что говорит об этом один из них своей матери. «У тебя в руках сжато изложение сочинения преподобного отца Муна. Мало кто понял его, читая в одиночестве. Нет ничего хуже самоучки. В книгах находят лишь то, что в них хотят найти. Истины следует передавать из устно, чтобы донести до ума французов мысль сформированную восточной диалектикой, в частности корейской.